Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 29 декабря. По народному месяцеслову Агей и Нисей. Зимоуказчик. В этот день христиане чтут память пророка Агея, одного из 12 ветхозаветных пророков, жившего при персидском царе Дарии I Гистеспе на рубеже VI-V веков до нашей эры. Два дня до Нового года оставалось, и земля, словно чувствуя приближение праздника, спешила принарядиться. Спиридон ее солнцем золотил, Никола снегом порошил, а Агей инеем серебрил, широко и щедро развешивая вокруг хрупкие ледяные кружева. А если иней кругом рясный, то 30 декабря будет ясным, да и святки порадуют теплом и солнцем. Но случалось порой, что обычно добрый и сговорчивый Агей, словно обидевшись на кого-то, таким морозом землю шпарил, от которого до самого крещения все вокруг замирало в ледяном испуге. Впрочем, эко невидаль, зимою мороз. Говорят, при желании от него можно избавиться, насчитав с вечера 12 лысых и назвав каждого поименно. На 12-й плеше мороз якобы лопается, уступая место оттепели. Только кому она в празднике нужна со своими туманами, слякотью и грязью? Пусть уж лучше морозка тешится, да и некогда, правду говоря, по улицам бегать лысых окликая, когда пора уже к новогодью готовиться, все почистив, постирав, помыв, да и мало ли дел перед праздником. Считается, что Агей радеет за людские души, наставляет на любовь к труду и к праведной жизни. Поэтому люди, родившиеся 29 декабря, почитались как трудолюбивые и удачливые хозяева. На Агея наши предки внимательно следили за погодой, особенно обращая внимание на иней. Ежели он густо усыпал ветви деревьев и постройки, это предвещало теплые святки. Такое случалось нередко. «Агей-пророк сеет иней на порог», – говорили люди в этот день. Если же утром был сильный мороз, то он мог продержаться до самого крещения. Крестьяне также смотрели, как лежит снег у заборов. Ежели сугробы приваливались вплотную к ограде, это означало, что лето будет неурожайным. Еще в этот день разжигали костер и бросали в него снежных человечков. Если огонь быстро затухал, значит, на протяжении всех святок будет ясная погода. В эти дни продолжалась подготовка к новогодним праздникам. Женщины готовили холодцы, сладости для коледующих, а мужчины варили пиво. В этот день примечали. Ежели морозец силен, навил духом кудрей узоры на стеклах, проморозит он еще 20 дней. Большой мороз поутру, то продлится он до крещения. И добавляли. Агеев день показывает погоду на апрель. Здравия, радости и счастья вам, славяне! Братья месяцы.